Вы думаете, что запрет опиума и морфия ослабит увлечение гегельянством? С более серьезным выражением лица спросил Дубельт. Ослабит, да, безусловно, но победить его не сможет. Из-за кризиса идей, объяснитесь. Еще более серьезно и в чем-то холодно потребовал он. После манифеста Екатерины Великой о вольностях дворянских, у нас началось разброд и шатание. Раньше, как было, дворянин, так служи и не крути хвостом. А с этого манифеста, как завелось, Екатерина Великая лишь подтвердила манифесты Петра Федоровича, супруга его, данным в 1762 году, при первом посещении своем правительствующего сената. Прошу простить меня великодушно, архивы таких дел мне плохо знакомы. Про дела Екатерины Великой слышал, а такой детали не разумел. Ничего страшного, хотя на будущее старайтесь не допускать таких оплошностей. Они сильно портят впечатление от ваших размышлений. И что же, как эти манифесты повредили дворянству? Не повредили, нет, они изменили его природу. До манифеста они были суть служилым сословием, самым приближенным к монарху. После стали лендлордами, если выражаться на английский манер, отчего изменилось и их отношение к жизни, и старые идеи уже едва ли могли их увлечь. Поглядите на то, что сейчас творится среди дворян. Бесконечное прожигание жизни, карточные игры, притом самые убогие, вроде штосса, которые не требуют даже толикой мозга пользоваться, пьянство и беготня за актрисками. Многие ли карьеру по службе делают и пользу отечеству приносят, многие ли заводы с фабриками поднимают, многие ли наукой занимаются во славу нашего отечества, из состоятельных, единицы, вместо Дубельта ответил Шипов. В основном только те дворяне, что в долгах и нужде, добавил глава третьего отделения. Вот, это и привело к 1825 году. Дворяне стали впитывать, как сухая ветошь, всякую сжиженную дрянь, что оказалось поблизости. Одно хорошо, единства промеж них не имелось, а всасывали отраву они все разную. Иначе вся эта история могла закончиться куда-то печальнее. Вон, Франция в 1740 году мировой гегемон, самая великая культура, экономика, армия и флот. А сейчас, жалкая тень самой себя. Еще парочка революций, и они вообще до мышей дорастут. Так и у нас бы случилось, не останови этих безумцев, Николай Павлович. Кризис идей. Дворяне потеряли жизненные ориентиры и цель в жизни. Вот в этих условиях и Гегель за философа вполне им зашел. Ну а что, думать не надо, делать ничего не надо, служить не надо, просто ищи в себе проявление абсолютного духа и занимайся саморазрушением. Не любите вы его, а за что его любить-то? Вы с его идеями знакомы, например, с фатализмом, который совершенно ужасен. Чем же, хочешь сей, а хочешь куй, все равно получишь хм. Ну вы поняли, Леонтий Васильевич. И Шипов, и Дубельт несколько секунд молча глядели на молодого графа, а потом расхохотались. Простой и незамысловатый юморок очень заходил в их сознание, потому как они не только вышли из армейской среды, но и повоевали, а это оставляет определенные последствия. Лев же продолжил. Фатализм обесценивает любую инициативу и старательность, любое действие, любую службу, любое устремление. Что бы ты ни делал, это не ты, это проявление абсолютного духа или, пусть, провидение Господне. Человека нет, и воли его нет, ничего нет. Зачем исполнять приказ императора? Зачем драться за интересы Отечества? Зачем рожать и воспитывать детей? Это все пустое. Человек при торжестве фатализма получается обычным собачьим экскрементом, который плывет в мутных водах сточной канавы. Занятно. Хотя, признаться, в такой плоскости я не думал об этой философии. Ладно, допустим. И что вы предлагаете? Поискать, что есть в Европе из философии полезного, причесать, разгладить и утвердить, как государственную идеологию, начав продвигать на всех уровнях, заодно утвердив вектор развития, куда мы идем, зачем и как, что мы хотим, чтобы молодежь хоть как-то ориентировалась, и почему вы считаете, что это сработает. У нас же есть формула самодержавия, православия, народности, как вы верно заметили, она игнорируется дворянством нашим и даже высмеивается, по нескольким причинам. Прежде всего самодержавие, православие, народность – это не идеология, а благие пожелания, лозунг, вроде свобода, равенство, братство. За этими словами ничего нет. Идеология же – это система взглядов, позволяющая ориентироваться в жизни. Отчего же? Православие – вполне себе взвешенная идеология. С православием есть одна тонкость. Вы уверены, что у нас не появится блаженных идиотов, что станут бегать с идеями Нагорной проповеди о непротивлении злу насилием, разлагая армию и тылы. Например, в канун какой-нибудь войны, через что подготавливая победу врагов. Хм, запыхтел Леонтий Васильевич, хмуро уставившись на льва. Я ни в коем случае не говорю о том, что нам нужно отказываться от православия или как-то его умолять. Нет, в здравой, умеренной форме оно очень полезно. Просто нужна аккуратность и так подставляться попросту неосторожно. Враг, лишенный совести, обязательно сюда ударит. А мы, как правило, имеем дело с Европой, в которой с совестью традиционно страшный дефицит. Хорошо, Лев Николаевич, что вы говорите эти вещи вот так, приватно. Предельно серьезно произнес Дубельт. Очень хорошо, да-с, но это была первая причина. А другие, почему эта формула не подходит? Потому что она наша, а большая часть дворянства у нас чужедомные до мозга костей и заглядывает Западу в рот, даже если он подставляет им задницу. С этим нужно бороться. Например, через вот такие чайные и не только и. Но сколько десятилетий нам потребуется, чтобы переломить этому колониальному мышлению и научиться любить себя, свою страну и своих соотечественников. Ведь эти все балбесы мыслят точно так же, как какие-то туземные вожди, чем враги и пользуются. Чем и нам надлежит воспользоваться, чтобы обратить их слабость нам на пользу. Вы же не учились в коллегиях иезуитов. Откуда такие идеи? Причем тут иезуиты? Никак нет, мои мысли не с ними связаны. Я в частном порядке изучал тактику и стратегию, разбирал отдельные битвы прошлого и пытался понять, как они были выиграны, особенно такие, где успех был едва ли ожидаем. Посему озвученные мною мысли исключительно от военной смекалки. Кстати, а почему вы еще не на службе? Юн, Леонтий Васильевич. Очень юн. Едва ли меня куда-то примут. Я поговорю с Николаем Павловичем об этом. Буду премного благодарен. Только если возможно поближе к Казани, чтобы я мог приглядывать за предприятиями. Хорошо, кивнул Дубельт. Быть может, вы сами уже придумали, какую идеологию взять за основу? Спросил Шипов. По косвенным разведывательным признакам в ближайшие десятилетия, возможно, годы нас ждет большая научно-техническая революция, которая перевернет мир с ног на голову. Если, конечно, можно так выражаться. Паровые машины на железных дорогах, паровые машины на кораблях, паровые машины на заводах и фабриках. Работы Остроградского по пулям вам, я полагаю, известны. Вот. А в бывших североамериканских колониях Великобритании как их там? Североамериканские Соединенные Штаты. Да, точно. Соединительные государства один. Как я мог забыть, так вот. Там уже есть достаточно массовые нарезные многозарядные пистолеты, карабины и прочие два. Их изготовили тысячи. И будьте уверены, в ближайшие годы все передовые армии начнут переходить на нарезное оружие, сначала стрелковое, а потом и артиллерию, что изменит весь расклад сил, по сути обесценив все, что есть сейчас. Например, нарезные пушки с гранатами с ударным взрывателем превратят в пыль все нынешние флоты. Это будет великое обнуление и великий шанс для всякого, кто не станет медлить и окажется достаточно расторопным. Шанс для чего? Чтобы улучшить свое место под солнцем. За счет тех, кто станут зевать или медлить, такие страны окажутся кормом. Мы можем либо взлететь на небывалую высоту могущества и влияния, если поспешим, либо утратить многое и откатиться в совершенное ничтожество, если станем медлить. И хорошо, если при этом удастся сохранить ядро державы. В Европе боятся нашей грандиозности и приложат все усилия к нашему распаду. Ваши слова не новые, мягко улыбнувшись, произнес Дубельт. Столько раз я слышал об расчленении России. В 1825 году наши враги были в шаге от успеха. И в 1812 году тоже. Вам, Леонтий Васильевич, не кажется, что эти попытки происходят очень часто? А вы, Лев Николаевич, стало быть, хотите стать во главе этого обновленного оружейного производства? Со все той же мягкой и в чем-то снисходительной улыбкой поинтересовался Дубельт. Не откажусь, впрочем, не обязательно. Я просто хочу перевооружить Россию самым лучшим оружием, подходящим для того, чтобы растерзать всех тех шакалов, что снова к нам полезут. А они полезут. И эти ваши дела с селитрой, сделал неопределенный жест Дубельт, оборвавшись на полуслове. Они как-то связаны, разумеется. Не иметь надежного источника своего пороха для России – сущая катастрофа. Слабое место, в которое грех не бить. Хм, занятно-занятно. Но мы отвлеклись от разговора о философии. Вы уклонялись от прямого ответа о том, какую философию видите государственной. У нас есть только одна философия, которая ставила во главу угла науку и практическую деятельность. А без этих доминант нам индустриализацию не произвести, которая альфа и омега в предстоящей научно-технической революции. Именно к этой философии придерживались два из трех великих монархов 18 века, Екатерина Великая и Фридрих Великий. А если бы был жив Петр Алексеевич, то и он держался. «Вольтер», — как-то глухо произнес Шипов. «Вольтер», — согласился Лев. Дальше разговор свернулся и перешли к дегустациям. Пока, наконец, Дубильц с Шиповым, наевшись до отвала, не откланялись. А Лев Николаевич отправился к себе на второй этаж, прокручивать в голове разговор и прикидывать, удалась ли ему роль или нет. В конце концов, играть юнца, который с горящим взором рвется в бой, не так уж и сложно, как в эту встречу, так и в предыдущую. Если, конечно, ему это не показалось, и он не переиграл. Занимательный юноша, отъехав от чайной, произнес управляющий третьего отделения. Он живой парадокс. Но с ним интересно, он сжатый в кулак нерв, вокруг которого все приходят в движение, да и на занятия ДСАФ вам бы было приятно поглядеть, те, кто уже год или более занимаются, выглядит впечатляюще, завтра и глянем, я пошлю вестового, чтобы он подготовил их показательное выступление, слушайте все эти разговоры про промышленность и производство, он же еще ребенок, даже не знаю, как это все оценить. Мне было смешно и любопытно одновременно, насколько вообще можно доверять словам этого юноши относительно оружия и его страшного прогноза, сами понимаете, странно звучит, мрачно и не сильно реалистично, сложно сказать, покачал головой Шипов, вы не хуже меня знаете, что он сделал с момента приезда в Казань, при этом он предан Николаю Павловичу, и увлечен делами, настоящими практическими делами, а не пустой болтовней. Мне тоже было дико слушать то, что он говорит, но пока он ни разу не ошибся в больших оценках и не соврал. Впрочем, это не так важно. Я, конечно, могу ошибаться, но его порывы в скорости охладят, а его обломают. Я удивлен, почему до сих пор этого не сделали. И если по нему нанесу удар, то он либо примкнет к этим бунтующим бездельникам, либо уедет куда-нибудь в Европу и будет свои идеи притворять в жизнь уже там. Скорее всего, второе. Так что я прошу вас, Леонтий Васильевич, поговорите с Николаем Павловичем. От каждого года, что он живет с нами, земля наша пользой пребывает. Я видел его дело. Он дрочлив и решителен. Так и есть. А может ли случиться так, что он попробует пойти бунтом против Николая Павловича? Нет, он слишком рассудительный и здравомыслящий человек для этого. Дубельт кивнул, молча. Он думал, юноша, конечно, наговорил ему много крамольных вещей, но в такой вот приватной беседе с ним в его словах не имелось ничего дурного. Как и любой молодой человек, Лев Николаевич был склонен к максимализму, так что, что-то не складывалось. Совсем. Лев Николаевич на встречах выглядел, как юноша пылкий и порывистый, пытающийся быть серьезным и взрослым. Однако же собранные на молодого графа сведения говорили об ином. Хладнокровный, жесткий, расчетливый, способный на определенный кураж, но не впадая в безумство. По всему выходило, что этот юноша играл, хорошо играл. Иногда, кстати, это проступало, особенно в первый день. Нет-нет, да из-за придурковатого подросткового фасона выглядывал матерый волчара. Тогда он не придал этому значения. Мало ли юнца крутит, сейчас же это припомнилось. Кроме того, слова, сказанные Львом Николаевичем, не шли из головы у Леонтия Васильевича. Если отбросить крамольные вещи и игру, то взгляд на жизнь у юнца получался уж больно циничный, им под стати предложения, от которых так просто отмахнуть он Дубельт не мог. А вообще, все с Толстым было странно, очень странно. «Гончие Анубиса», — прошептал управляющий третьего отделения. «Кто же ты такой на самом деле?» Шипов покосился на него, но промолчал. Ему тоже было очень интересно ответить на этот вопрос. Один штат, вообще-то, это государство. И дословно United States of America переводится как «Объединенные государства Америки». Прошу заметить, в названии нет указания на то, что Северный. Просто Америки. Хотя в официальном обороте России было именно североамериканские Соединенные Штаты. Два компании Цолт в 1836-1842 годах произвел 1450 револьверных винтовок и карабинов, 462 револьверных дробовика, 2350 револьверов-пистолетов. Еще 2-3 сотни револьверов произвел и продал до 1844 года Джон Эйлерс, партнер и кредитор Кольта. Часть 3, глава 8, 1844, август, 29, Москва. Алексей Степанович слегка взбудораженно шел за слугой, освещавшим коридор подсвечником всего с одной толстой свечой. Окна были закрыты, однако, ее огонь трепыхался очень тревожно. Хомякову буквально и каждые 15-20 шагов казалось, что он сорвется с фитиля и потухнет. Но нет, каждый раз пламя проявляло завидную цепкость. И вот, наконец, толкнув дверь, слуга вошел в помещение, в котором, как и почти везде в этом особняке, в великом множестве располагались коробы, сундуки и прочее, так как владелец готовился к переезду, да в таком количестве, что между ними оставались лишь проходы. Вот там-то и располагались люди, а также подсвечники. Мы уж думали, что с вами что-то случилось. Прошу простить мое опоздание, но незадолго до отъезда ко мне приезжал Александр Иванович Герцен. И у нас, надо сказать, произошел очень занятный разговор. Опять вы с ним спорили? Ради этого он едва ли приехал ко мне домой. Герцен, знаете ли, публику любит красоваться. Нет, дело совсем не в этом. А в чем же? Господа, я очень надеюсь, что мои слова не покинут пределов этого зала. Произнес он и только после того, как все присутствующие кивнули, продолжил. Вы все знаете, что он время от времени получает деньги в пожертвование, как многие из наших мыслителей и пустобрехов. Раздраженно выкрикнул кто-то из второго ряда. Тоже верно, согласился Хомяков, хотя и поморщился, ему явно не нравилась такая оценка. Впрочем, сейчас это не важно. Александр Иванович, как он сам признался, получал деньги от одного господина, желавшего сохранять свое инкогнито, но всецело поддерживал его взгляды. Более того, подогревал их как мог, в первую очередь, материально, и даже заказывал раскрытие интересующих его тем на самые животрепещущие вопросы. И вот совсем недавно он буквально потребовал от него довольно грубую и жесткую статью про Лобачевского и Толстого, что, дескать, они пустобрехи и воры, укравшие все у Гаусса, а тот по доброте душевной им и простил. Как неожиданно, скривился Константин Сергеевич Аксаков. А разве не этим Герцен занимается все время, обливая помоями Россию? Да, однако в этот раз Герцен решил не лезть на рожон. Отчего же, я вам все уже рассказывал о состоянии бедного Стряпчего, бывшего Стряпчего, а его мы видели вместе с Александром Ивановичем оба. Неужели он испугался? Хохотнул кто-то. А что такого? Возразил Хомяков. Вы не видели того Стряпчего. Будьте уверены, вы тоже бы испугались. Но это, неважно. Увернулся Герцен от этой статьи и увернулся. Он находчивый человек и, полагаю, такое щекотливое обстоятельство возникает у него не первый раз. Однако тут его что-то зацепило и пошел по математикам проверять слова мецената. И довольно быстро выяснил, что ничего не сходится. Вообще ничего. Гаусс тот оказался самым ярым сторонником идей Лобачевского в Европе. И он ничего не забыл и не простил. У него даже статья есть, в которой он упоминает то, что сам работал над этим вопросом, но совсем мало, освещая свои наработки, и оттого просто в восторге от того, как далеко сумел продвинуться Лобачевский со своим учеником. Неужели Герцена это остановило? Усмехнулся Аксаков. За ним водились и более мерзкие делишки. Ну соврал, чего же такого, для него обычное дело. О, в этот раз его это еще как остановило. Он просто понял, что молодой граф его в порошок за такое сотрет. Уж будьте уверены, гуманизм и человеколюбие не про него, он насквозь ветхозаветен, око за око, глаз за глаз, еще и проценты спросит, набежавшие за время ожидания, такой юный, а уже впал в ересь жидовствующих, хохотнул кто-то, большой мой совет, не надо его провоцировать, максимально серьезно произнес Хомяков, вы, мой друг, как мне кажется, этого юношу боитесь больше, чем Дубельт или Палкина, и вам советую, он нам не враг, нет, скорее союзник в нашем деле, но скажем так, его взгляды на жизнь ХМ очень суровы и циничны, так что заклинаю вас от того, чтобы болтать глупости всякие, даже промеж нас, и что он сделает, вызовет на дуэль, хохотнул тот же болтун, едва ли, поляк, служащий при казанской гарнизоне, в салоне имел неосторожность назвать его русским псом, за что тут же получил в зубы, вылетел в окошко, а потом его ждал перевод в глухой угол и смерть в монастыре. Скоропостижная. Петр Леонтьевич Крупенников, торговый царь Казани, решил юного графа проучить. Я так и не понял причину этого противостояния, но, так или иначе, он подослал чужими руками к Толстому лихих людей, чтобы те его хорошенько избили. И что же, граф сам голыми руками отходил этих ухарей так, что подоспевшая полиция оказалась вынуждена их тащить на горбу. А потом Лев Николаевич докопался до того, кто их отправил, и теперь у Крупенниковых другой глава. Этот же скончался. Стряпчий же обманул его и украл денег. В итоге вернул украденное, а сам скончался от разрыва сердца, пытаясь спешно покинуть Россию. И убегал он так, словно за ним гнались все силы ада. Но и это еще не все. Поговаривают, что из-за этого милого юноши сама великая княжна Мария Николаевна под домашним арестом. Вы уверены, что хотите дразнить и задирать такого человека? Бешеный какой-то. Никого спокойнее его я не встречал. Просто он не прощает никому и ничего. Точнее, прощает, но так специфично. Мне он заявил, что безусловно простит своего врага, сразу, как того его отпоют и закопают. У него если и есть сердце, то оно совершенно холодное, словно хладное железо. Железный лев, хмыкнув, произнес Аксаков. Если верить этой россказни про драку с лихими людьми, я в полиции уточнял, он два раза в такие в драки попадал, а не верить полиции в таких делах, ради чего им врать. Кстати, он еще и отличился на тушении страшного пожара в Казани, за что его жалованным перстнем поздравили. Ну точно, железный лев, решительно воскликнул Аксаков. Но чем он нам полезен? Тем, что, в сущности, разделяет наши взгляды. Только будучи человек материальным, циничным и приземленным, считает то, чем мы занимаемся, бессмысленной мышиной возней. Вот прямо так. Прошу простить мне мое обобщение. Он не ругал нас всех скопом. Тогда что же он ругал? Наш поиск мессианской роли России. Он считает, что воспевание мессианства – путь в могилу для всей страны. Ибо мессия жертвует собой ради других. Всегда. А так как мы не сын Божий, то и воскрешение с вознесением едва ли произойдет до страшного суда. Так что итог один, мы умрем, просто умрем. Лев Николаевич же предлагает нам другой подход, и уже начал притворять его в жизнь. Он в Казани открыл чайную Лукоморье, самое дорогое заведение города, в котором все оформлено в духе русских народных сказок и подается только русская кухня. А почему самое дорогое? Он считает, что дворянская молодежь слишком слаба умом, чтобы трезво оценивать действительность, а потому нужно давать ей возможность бравады перед друзьям, приятелями и юницами своим достатком. По его мнению, такой подход должен сделать эту чайную элитным заведением города. И что, сделала? Особого наплыва нет, но в чайной видели губернатора с архиепископом, причем неоднократно, и даже Дубельта. Что он как там оказался? Приезжал в Казань с инспекцией, если верить официальным заявлениям, а по слухам, разбирался с той историей, из-за которой Мария Николаевна под домашним арестом оказалась. И что толстый, уже в кандалах, отчего же, живет как жил, а Дубельт поехал в столицу. Причем Лев Николаевича видели с ним несколько раз, и они вполне доверительно общались. Это ведь шутка, прищурился Аксаков. Нет, вы уверены, я сам видел их общение. Мы же со Львом Николаевичем в переписке, и он меня в эту чайную и приглашал. Вот мне и довелось видеть их беседу издали, в конце которой они даже пожали руки. Кажется, ему очень понравилось то, как молодой граф придумал ДСФ. Да, признаться, я сам оказался под впечатлением. Юноши, прошедшие всего через год упражнений под рукой Толстого, укрепляются весьма впечатляюще. Да еще и на кулачках становятся злыми и не только. Лев Николаевич удумал какую-то дворянскую нагайку, две палки вот такой длины, соединенные цепочкой. Страшная вещь, такой и голову проломить можно, и руку сломать, а ведь он еще и кованые их делать начал. Сам изготовил себе первым из доброй стали. Все присутствующие в зале молча переваривали эти слова новости. Впрочем, Хомяков не стал затягивать эту паузу и продолжил. Лев Николаевич приглашает всех нас в эту чайную с тем, чтобы в Москве открыть такую же. Он считает, что такие простые меры многократно лучше наших философских поисков. Всех, всех, кто пожелает поучаствовать в деле. Требование только одно – не обманывать друг друга и не обворовывать. Если товарищество, то из товарищей, а не шакалов. Да и вообще, я думаю, что всем вам будет полезно с ним познакомиться. Он опасен, очень опасен, но он наш шанс. Например, он сейчас ищет желающих для создания межславянского языка и пока собрали лишь крошечную группу энтузиастов из Казанского университета и поддерживает их материально. Каково он действует, и это завораживает, и пугает. Есть такое дело, улыбнулся Хомяков. Как сам пошутил Лев Николаевич, Носорог подслеповат, но при его массе тела это не его трудности, а время, важнейшее из ресурсов, ибо невозобновим. А Герцен, спросил Аксаков, меняя тему, которая стала излишне раздражающей для него. А что Герцен, вы начали рассказывать связанную с ним душещипательную историю и оборвались. Так что он, неужели просто хотел поделиться, Александр Иванович сейчас стоит на распутье, или бежать из России, или сменить вектор деятельности, потому как этот путь рано или поздно приведет его в могилу. Он очень опасается вступать в открытый конфликт с Толстым, а он, судя по всему, неизбежен. Те, кто стоят за его меценатом, сохраняющим инкогнито, по его мнению, тесно связаны с Лондоном. Во всяком случае, он замечал именно островной акцент в его речи. А они, как вы понимаете, не успокоятся и не отступят. Никогда бы не подумал, что он такой трус. За вами просто не гнались гончие Анубиса, на лопатке не стояла клейма хозяйки пепла, а вы сами медленно не превращались в живой труп, произнес один из присутствующих, молчавший до того, что, с недоумением переспросили остальные. Я был знаком с Виссарионом Прокофьевичем, и незадолго до смерти он просил у меня денег. Под обет молчания, который с его смертью утратил смысл, он рассказал о тех горестях, какие его постигли, равно как и о том, что Лев Николаевич – настоящее чудовище и могучий колдун. Он умом тронулся. Какой колдун, он же юнец. Быть может, Виссарион Прокофьевич и помутился умом, но я помню его глаза, его лицо. Никогда в жизни не видел людей, более убежденных в своих словах. А как он пугался малейшего лая, на эшафот идут с меньшим страхом. «Колдун», — медленно произнес кто-то, — «а может, это и объясняет его везение и успехи?» Поймал с дюжину чертей, которые ему прислуживают, и в ус не дует. «Господа, прошу внимания», — произнес Хомяков, — «ну какой из Льва Николаевича колдун? Просто хороший человек, который иногда расстраивается, и для души служит алтарником при архиепископе», и демонстративно так оглянулся, прислушиваясь, а потом жестами показал присутствующим, чтобы они глупости не болтали. «Наш Алексей Степанович явно переутомился», — резюмировал Аксаков после того, как встреча закончилась. «Не будем делать поспешных выводов, друг мой. Вот съездим в Казань, познакомимся с этим колдуном, посмотрим на его чайную, тогда и решим. А Герцен, с ним непременно нужно поговорить. Демагог он талантливый, нужно понять, как далеко он готов зайти в этом примирении. Так-то его амбиции невероятны, выше Ивановской колокольни. Поэтому я пока его не понимаю. Как по мне, так пусть остается там, где сидит. Просто аккуратно уклоняется от вредных для нашего дела статей. А мы уж ему поможем. Отчего же, не доверяю я ему. А если он сбежит из России, и черт с ним тогда? Пожал плечами Аксаков. Он-то с ним, но ведь из-за границы станет пакостить. У него много поклонников, которые считают его великим и заглядывают ему в рот. Вы думаете, что он не станет писать всякого рода пасквилей, порочащих и клевещущих на Россию? А как же гончие Анубиса? Там они, как мне кажется, ему станут не так страшны. Часть 3, глава 9, 1844, сентябрь, 29, Казань. «Доброго дня», — произнес прилично, но небогато одетый мужчина, входя в лукоморье. «Рады приветствовать вас в чайной лукоморье», — расплылась в дежурной улыбкой девушка-администратор. «Вы будете один?» «Да-да, один», — покивал он. «Прошу следовать за мной. Вы желаете сесть у окна или подальше от него? Простите меня великодушно, но мне сказали, что здесь можно найти Льва Николаевича Толстого». «Кто же?» — остановилась администратор и внимательно на него посмотрела, словно испытующе. «Я был в особняке у Юшковых, и Владимир Иванович рекомендовал мне поискать его здесь. Как вас представить?» «Вильтман. Александр Фомич Вильтман». «По какому вы вопросу?» «Я писатель. Прибыл из Москвы, и хотел бы поговорить с графом по поводу его увлечения русскими народными сказками», — произнес он, махнув окрест рукой, словно бы охватывая антураж оформления этого помещения. «Хорошо, присаживайтесь. Подождите немного. Благодарствую». Она удалилась. А Александр Фомич сел и начал нервно теребить поле своего цилиндра. Ему было очень тревожно после той рекомендации Хомякова, данной им графу на той вечерней встрече. Наконец, девушка спустилась и проводила его на второй этаж, еще более привилегированной дорогой. Короткая прогулка и остановка возле массивной дубовой двери, украшенной тонкой резьбой с лесными мотивами. Стук, гулки, выдающий массивность и толщину створки. Приглашающий окрик, едва различимо щелкнул замок, и монументальная дверь распахнулась наружу без единого скрипа и особых усилий. «Александр Фомич», — произнес высокий, молодой мужчина с холодными, в чем-то даже колючими, но умными глазами. «Да-да, совершено так, Александр Фомич Вильтман. Доброго вам дня, Лев Николаевич. Проходите, присаживайтесь», — указал хозяин заведения на резную лавку с мягкими подушками для сидения на них. Буквально с первых же слов разговора оказалось, что толстый нем знает, и читал практически все им написанное, чем немало смутив. Наткнулся он на него довольно просто. Школьная программа и технический вуз оставили в прошлой жизни у Льва Николаевича совершенно обычное впечатление о том, что в начале 19 века имелся Пушкин, который наши все, Лермонтов, Гоголь, кажется, еще Крылов с Жуковским и все. Ах да, Хвостов. Конечно же, еще Хвостов. Однако, оказавшись в реалиях 1840-х годов, с удивлением обнаружил совершенное расстройство этого взгляда. Например, в России имелись писатели-фантасты, один из которых сидел прямо вот сейчас перед ними. Да и вообще, много все занятного. Просто в историю вошли те, кто попал в струю политической конъюнктуры, качаясь либо либеральным крылом, либо славянофильским. А зря, очень зря. Так, например, очерк Булгарина от 1824 года был первым в российской истории фантастическим произведением, в котором пытались представить себе далекое будущее с путешественником во времени. Да и сам Вильтман не только в 1836 году отправил первого попаданца в прошлое, но и в 1840 году написал первый фантастический роман в жанре альтернативной истории один. Разумеется, проработка, историзм и прочие аспекты находились на довольно низком уровне, вполне соответствующем развитию эпохи. Но все равно, весьма забавно и увлекательно. Во всяком случае, Льву такие художественные тексты показались интереснее воспевания попоек и душевных терзаний. Читал, думал, даже читательский дневник завел, буквально перекапывая все поле отечественной и не только литературы, но не лез в эту тему. Да и зачем, литератором-то он не являлся и становиться не собирался. А тут Вильтман сам пришел. Зачем? Вопрос. Но это не так уж и важно. Раз судьба ему подбросила такую возможность, грех ей не пользоваться. «Слушайте», — продолжая беседу, возразил Лев Николаевич, «но ведь в Кощее Бессмертном нет никакой загадки. Но как же? А эта история с уткой, зайцем, яйцом и иглой? Как же можно жизнь заключить в какой-то предмет и так хитро его спрятать? Романтизация обычной филактерии, не более того. Филактерии – это той черной коробочки, которую иудеи привязывают к лбу во время молитв. Филактерия же на греческом означает просто хранилище», – улыбнулся толстый. «Истинное название сего предмета вам никто никогда не скажет, даже если знает. Суть вопроса проста. Кощей – это лич, и он, как ему и положено, создает хранилище своей души, филактерию, рядом с которой возрождается после гибели. Так-то его и так убить крайне сложно. Но даже если совладать, это ничего не изменит, он в скорости возродится. Впрочем, меня, конечно, удивляет способ укрытия филактерии. Обычно ее носят с собой в виде нейтрального предмета, вроде золотой монеты, ну или помещают в какое-то безопасное место, где ее никогда не найти. А у ХМ признаться то, что вы говорите для меня в новинку. А с монетой самый беспроигрышный способ, перебил его граф. Редкий человек может устоять от того, чтобы ее взять с собой, а лич возрождается обычно под утро, что, как вы понимаете, влечет за собой гибель его обидчика. Почему вы Кощея Бессмертного называете личем? Потому что это он и есть, один из них. А кто такие личи? Я про них даже не слышал. Это чародеи, которые смогли обмануть смерть. Тело лича иссыхает, разум же сохраняется, а дарования умножаются, в том числе обретаются некротические, если их до того не имелось. Очень редкий и чрезвычайно опасный вид неупокоенного мертвеца. Убить его можно только одним способом. Сначала уничтожить филактерию, а потом уже и его. Но ты еще пойди ее найди. Вариант с иголкой, кстати, вполне рабочий. Кто будет обращать внимание на моток ниток и иголку в суме неупокоенного? Чинить одежду-то как-то надо. Вильтман побледнел и нервно икнул. Что с вами? А стряпчий он каким неупокоенным мертвецом должен был стать? Судя по тому, что вы это спрашиваете, очень болтливым, оскалился Лев Николаевич. А так он явно терял рассудок, значит, почти наверняка стал бы каким-нибудь низшим зомби, что вынужден постоянно вкушать мясо, чтобы компенсировать разложение собственного тела. Ужас какой! Вполне искренне прошептал Александр Фомич. Но откуда вы это все знаете? Только что придумал, мягко и вежливо улыбнулся Лев Николаевич. Я в курсе тех слухов, которые ходят вокруг меня, вот и решил вас немного разыграть. Признаться, вам это удалось, произнес писатель, промокнув платком обильно выступивший пот на лице и шее. Все выдумали, и про лича зомби, это я где-то читал, но хоть убейте, не вспомню где. Так что можете считать байкой сказкой о сказке. А много ли бывает видов неупокоенных мертвецов, а в избытке? Просто их стараются как можно скорее упокоить, и, в сущности, их едва ли возможно встретить. Те же вампиры, чего стоят, опасные твари как болтают. Впрочем, это пустое. Зачем нам о страшилках говорить? Я не часто встречаю писателя-фантаста и с удовольствием бы с вами пофантазировал. Лев Николаевич в прошлой жизни читал немало фантастики самого разного толка. По юности-то нет, а вот позже, когда перешел на штабную работу и стал часто сталкиваться с учеными и неизведанным, все больше и больше. Тем более, что разъездов имелось в достатке, отчего и свободного времени. Вот и читал, все подряд, в том числе и фэнтези всех сортов, учитывая навык скорочтения, это получалось просто на зависть быстро. Том за томом проглатывались словно горячие пирожки, и в среднем за одну командировку он умудрялся прочесть около полутора-двух десятков томов. И эта страсть его непосредственным руководством очень поощрялась. Дескать, развивает гибкость и живость мышления, что в его работе являлось критически важным, особенно после довольно суровой юности. Поэтому он мог буквально без умолку часами напролет болтать на всякие подобные темы. Вильтман осторожничал. Его явно напугала шутка Толстого, и он на него странно поглядывал. Лев Николаевич же легко это понял и стал выводить собеседника в конструктивное русло. «У меня давно в голове крутится одна задумка, но я не писатель и, увы, не в состоянии написать», — начал граф. И по скисшему лицу собеседнику четко отследил реакцию. «Ну оно и понятно. Это ведь хроническая беда такие предложения. Нет-нет, вы меня не так поняли. Какой гонорар вы получили за своего Кощея? 500 рублей. Скромно вас оценивают. Скромно». С этими словами Лев Николаевич взял стоящий чуть в сторону НССР, напоминавший маленький изящный саквояж, открыл его и извлек 500 рублей кредитными билетами 2. «Держите. Простите, но я их не приму. Вы хотите, чтобы я написал какой-то конкретный роман? Сначала расскажите какой». Лев и рассказал. Дикий микс из Конана Кеммерица, Волкодава и прочих прочитанных им книг, которые хоть как-то можно было собрать воедино хотя бы фрагментарно. Точнее, даже не рассказал, а начал рассказывать, и Александр Фомич охотно поддержал эту игру. Ему и самому нравилось так фантазировать. Так что, не прошло и 5 минут, как Вильтман уже что-то чиркал карандашом в блокноте. Сеттинг у них получился этакий апокрифический, сказочный Вендель 3 на просторах от Дуная до Волги и от Балтики до Понта. В едином котле пересекались славяне, живущие в северных лесах, скифы, кочующие в южных степях и прочие. По схеме, что не знали, то придумали. Главное, чтобы внутренней логике не противоречило и каким-то базовым понятиям в области экономики и здравого смысла. Ну и волшебства да чудищ в достатке напихали, включая массу всяких адаптированных элементов из ДД, включая идеи планов и иных миров через многомерную мультивселенную. Опять же, не засеивая ими все поля вдоль и поперек, а очень аккуратно и дозированно. Час минул, второй, пятый, а потом и добрые пару дней. Потому как Вильтман никак не мог остановиться, увлеченный эти до крайности занятным делом, любимым к тому же, да еще уже оплаченным. Ну и Льву Николаевичу это все оказалось по душе. Просто чтобы отвлечься от текущих дел с помощью таких специфических выходных. Пока в черную лор задуманного мира не набросали, как и сюжет первого тома произведения на уровне концепции, они не останавливались, обговорив также и настольную игру, удивительно схожую по философии с ДД, и комиксы, и прочее. Вильтман уезжал совершенно вдохновленный и горящий, да еще и с 500 кредитных рублей на кармане. Лишь напоследок, замешкавшись, произнес возле коляски графа: «Вы позволите один вопрос, возможно, он будет бестактен, и я лезу не в свое дело, но он мне спать не дает с того самого разговора. Спрашивайте. А Кощей, то есть лич, он может снова стать живым?» «Да, конечно. Достаточно сломать ему филактерию, чтобы душа вновь вернулась в иссохшее тело, а потом применить ритуал истинного воскрешения. Но едва ли какой лич на это пойдет, ибо утратит как бессмертие, так и свои чародейские способности. «Угу», — кивнул Вильтман, странно глянув на графа, и, откланившись, поспешил на малую расшиву 4. Лев Николаевич же с трудом сдерживался от смеха. Да, в какой-то момент он на самом деле жалел о том, что слишком пафосно разыграл всю эту историю с гончими Анубиса. Слишком уж болтлив оказался стряпчий. А потом, подумав, пришел к выводу, что ему выгодны подобного рода слухи о себе. Просто ради защиты. Слухи, порой, куда лучше защищают, чем броня линкора. Так, трое новых стряпчих, которых он нанял для представительства его интересов, мягко говоря, рабели в его присутствии, что неплохо, очень неплохо. Вот и сейчас он немного поиграл на чистой импровизации, закатывая новый шар тусовки московских мечтателей и демагогов. Он был уверен, что Вильтман из них, а значит и западники, и славянофилы скушают эту пилюлю почти наверняка. Они ведь там взаимно опылялись по полной программе. Да и, в конце концов, а почему нет? Главное в такой истории – никогда ничего публично не признавать и делать вид, что ничего не понимаешь, а еще лучше игнорировать. Один альтернативная история как жанр фантастики характеризуется описанием того, как могли бы развиваться события, если что-то пошло не так случайно или по чьей-то воле. Это то самое сослагательное наклонение в истории, позволяющее через такой прием обсудить разные вопросы, в том числе табуированные в обычном поле дискурса, ну и увидеть упущенные возможности, иные варианты и так далее. История ведь соткана из случайностей, в том числе меняющих все. 21 сентября 1843 года начался обмен ассигнационных рублей на кредитные билеты по курсу 3.5 к 1, чем Лев и воспользовался, приведя свои сбережения к актуальной форме. Часть, конечно, поменял на золото и серебро, но с ним было неудобно проводить операции, поэтому не увлекался. 3 формально вендель, это вендельский период, В8 века НЭ, в Европе. Сказочная же его форма довольно популярна и применяется намного шире. Маленькие многочисленные монархии, герои и так далее. Да даже теза про 30-е царство, 39-е государство и Ивана Удальца молодого наглеца, в сущности, оно и есть, пусть и в лубочной подаче. И не только у нас, даже в современной киноиндустрии актуально. Царь Скорпионов, кул-завоеватель и прочее. 4 расшива, это парусное плоскодонное судно, которые активно эксплуатировали на Волге, в Каспии и в иных местах Европейской России, представляла собой достаточно самобытную конструкцию, вариацию на тему шкоута, бытовали в 18-19 веках, но наибольшее распространение имели в 1831-1840 год, уступив постепенно пароходам, которые к концу 19 их вытеснили окончательно. Часть 3, глава 10, 1844, октябрь, 2, Казань. Лев Николаевич толкнул дверь и вошел в мастерскую, новую, красивую. Муха не сидела, по правде сказать, муха, конечно же, сидела, и не одна, и не только сидела, но следы этого непотребства было не разглядеть невооруженным взглядом. Лев Николаевич, воскликнул Игнат, здравствуйте, проходите. «Проходите, мы вас уже заждались», — граф улыбнулся. Этот кузнец был, пожалуй, самый благодарный и лично преданный ему человек на всем свете. Ведь когда его лавку и кузницу сожгли, граф его не бросил и нашел деньги, чтобы отстроиться пуще прежнего, да в кирпиче, да иначе. Лавки, к примеру, вообще не предусматривалось в этом крепком здании, стоящим совсем недалеко от берега Казанки. Бутовый фундамент ленточного типа под толстые стены был дополнен островками под станки и оборудование. Потолки были высокие, чтобы воздуха больше. Здание делилось на несколько неравных помещений. У двери прихожая, кабинет для бумажных работ и санузел. Слева, котельная и аппаратная зала, в которых размещались паровая машина. Причем секция котельной была укреплена особо и имела легко выбиваемые окна. Сюда удалось воткнуть слабосильную фабричную машину, простенькую, лошадей в 7, которая вращала вал, уходящий в соседнее помещение, где приводил в действие несколько станков, а также воздуходувку кузнечного горна. В перспективе еще и механический молот, но его не сделали. А вообще упаковал Лев Николаевич эту мастерскую от души. Все, что смогли добыть, все запихнули сюда. По совокупности только в начинку он влил около 5000, и конца края этим инвестициям пока не было. Так, например, он уже заказал на Кыновском железоделательном заводе новые станины для всех станков, чугунные и массивные, и все для того, чтобы снизить вибрации при работе, в сочетании с бутовым фундаментом под это оборудование. А резцы, ведь именно они и являлись главной проблемой тех лет, задавая тон буквально всему. Их ведь делали из углеродистой стали, из-за чего с ускорением интенсивности резания они перегревались и отпускались. Какие-то подвижки в этом плане, конечно, были, но, в целом, до появления резцов из карбидов в начале 20 дела шли до крайности кисло один. Плохо, отвратительно, так как резко повышало требования к количеству квалифицированных рабочих из-за низкой производительности каждого по отдельности. Поэтому Лев Николаевич собирался начать эксперименты с получением победитов в Казанском университете с непредсказуемыми перспективами. Здесь же попробовать внедрить охлаждение резца струей. Ее ведь тоже не ввели еще, она мало-мало только в начале 20 века стала входить в практику, да и то, не везде. Мастерская чем дальше, тем больше в этакую экспериментальную площадку, на базе которой мужчина пытался обкатать разные аспекты будущих производств, в том числе станочных. Вот и крутил-вертел эти вполне современные по местным меркам средства производства, которые ему-то как раз казались весьма архаичными и даже в чем-то нелепыми, но не станками едиными. «Все получилось?» – спросил Лев с порога. «Да, да», – с горящими глазами воскликнул Игнат, и, крутанувшись на месте, направился к столу. На нем лежало несколько листов с кинематическими схемами и эскизами одного интересного предмета. Его же кузнец и взял со стола, точнее, макет, увеличенный по размерам кинематический макет револьвера, капсюльного, отчаянно похожего на Ремингтон 1858, во всяком случае, силуэтом. Его изготовили целиком из латуни, исключая пружины, просто потому, что так легче было вытачивать детали, подбирая их геометрия. Проверять, переделывать, и так раз за разом. И вот теперь Игнат этим макетом щелкал, имитировал выстрел. Раз, раз, раз, все отрабатывало как надо, как одиночным взводом, так и самовзводом. Достаточно мягким, к слову, вся прелесть заключалась в том, что ни Лев Николаевич, ни Игнат оружейниками не являлись. Ну вот вообще, первый имел хорошее техническое образование из далекого будущего и подержал в своих руках немало разного оружия, в том числе и револьверов. Второй же являлся практиком, обычным практиком. Вот и крутились, словно бы на ощупь, из-за чего этот макет переделывался уже многие десятки раз. Проверяли, крутили-вертели, и вносили новые правки. Ну и отдельные узлы изготавливали. В первую очередь ударно-спусковой механизм, который Льву Николаевичу был совершенно неочевиден и вариативен, ведь он-то видел револьверы мало, редко и совсем иные. Вот и крутились-вертелись, нащупывая эмпирически правильный вариант, опираясь на чутье и воспоминания графа. «Испытать бы боем», — чуть возбужденно произнес кузнец после, «наверное, сотни щелчков, успеется, из стали надобно делать, да под подходящий калибр, то есть, поменьше, и барабанов к нему несколько сменных, тогда и испытывать станем, к тому же я пока его демонстрировать никому не хочу, отчего же, из-за привилегии». Посланный мною человек все еще ведет переговоры с Сэмюэлем Кольтом и его партнером. Я хочу все сделать чисто, красиво и прибыльно. Но он же за морем, удивился Игнат. Знаешь о нем? Конечно. Вы же сами мне много раз рассказывали. И то верно. Впрочем, это делу не помеха. Мне нужно все оформить так, чтобы комар носа не подточил, чтобы меня не сожрали. Серьезно произнес Лев Николаевич, припомнив булавки. Хотя... Конечно, с ними все не так уж и плохо вышло. 10 тысяч он официально выручил, уступив привилегию в России, не считая той наценки от стряпчего за воровство. В Европе же патентами на булавки тоже удалось расторговаться на добрые 58 тысяч серебром, с учетом доли посредника и издержек. Приятно, очень приятно, что и навело Льва Николаевича на мысль о том, чтобы предложить Кольту сотрудничество и партнерство, ну и, заодно целую схему патентного троллинга. Его, конечно, обойдут или даже проигнорируют, если очень приспичит, но, так или иначе, получится что-то срубить и выиграть время. А время – единственный невосполнимый ресурс. Один скорость резания стали в середине 19 века около 0,103 кг в час, очень усредненно. Эпилог. 1844, ноябрь, 7. Санкт-Петербург. Дубильт вошел твердым, почти чеканным шагом в малый кабинет Николая Павловича. Тот, что выходил окнами на Адмиралтейство. Здесь уже все собрались. Все, значит, этакий неофициальный малый совет, который держал в своих руках большую часть власти в стране, обладая доминирующим влиянием на императора. Это граф Орлов Александр Федорович, сменивший Александра Христофоровича Бенкендорфа, оставившего свой пост в связи с отходом в лучший мир. Перовский Лев Алексеевич, министр внутренних дел. Чернышов Александр Иванович, военный министр. Ну и Меншиков Александр Сергеевич, морской министр. Тотально доминирующий блок силовиков. Ну и цесаревич Александр Николаевич, хотя обычно он на таких сборищах не присутствовал, старательно игнорируя их и уклоняясь от участия. Будучи по убеждениям своим либералом до мозга костей, он прохладно относился ко всей четверке. Но тут, видимо, судьба его любимой сестры тревожила, вот и явился. «Леонтий Васильевич», — произнес император, — «вы порядочное время назад вернулись из Казани, однако ни доклада мне не сделали, ни действий по порученному вам делу не предприняли. Как это понимать? Государь, я проверял собранные сведения, не желая доносить до вас вероятный вздор. Какие же? История с этим юным графом оказалась намного сложнее и интереснее, чем можно было бы предположить. Если вы позволите, я доложусь сначала о том пикантном эпизоде, который касался Марии Николаевны, а уже потом об остальное, всплывшем в ходе изысканий. Извольте», кивнул Николай Павлович, откинувшись на спинку креслу. Лев Николаевич не стал отпираться и юлить. Сразу признался, что эскиз его рук. Заявил, что отлично вас понимает и разделяет ваш гнев. Также он просился хоть в ссылку, хоть на войну, лишь избавиться от бабских капризов и коварства. Вот так и сказал, спросил цесаревич, немало удивившись. Остальные же мужи загадочно хмыкнули. Анна Евграфовна, владелица скандально известного столичного салона, претендовала ранее на некоторую опеку над молодым графом и ХМ наставление, однако он ее отверг, но не грубо и постарался сгладить их конфликт, придумав для нее булавки, лифчик и КХМ прокладки с гигиеническим поясом. Но отвергнутую женщину не удалось этим всем разжалобить. Она сначала подослала ему стряпчего для ведения дел, который его обманул и ограбил. Это тот, что странным образом умер в Кронштадте. Подавшись вперед, поинтересовался Меншиков. Он самый, ответил вместо Дубельта Перовский. Совершенно удивительный случай. Разрыв сердца от страха. Выглядел одержимым. Совершенно так, но, при всем этом, продолжил Леонтий Васильевич, при непонятных обстоятельствах сгорела кузница, в которой делали в Казани булавки. А графиня Шипова попросту проигнорировала их с Толстым договоренности и не платила ему ни копейки. Хотя они были товарищами и партнерами в этих делах. В какой-то момент Лев Николаевич подумал, что уж Мария Николаевна и ее интерес вынудит Анну Евграфовну вести дела порядочно. Поэтому и придумал тот эскиз. Но не тут-то было, резюмировал император. Так точно. За кондомы, которые также продавались через Анну Евграфовну, он тоже не получил ни копейки. Из-за чего, незадолго до моего прибытия послал ей партию новых, отвечая на многочисленные просьбы. Кондомы революция. Хохотнул Орлов. Именно, с трудом сдержав улыбку, ответил Дубельт, в обсыпке из самого тончайшего порошка жгучего перца, для усиления ощущений. Вся столица только и обсуждает эти ощущения, хохотнул Александр Николаевич. Проказник, по-доброму улыбаясь, резюмировал император, ощутите всю страсть революции. Продекламировал Александр Николаевич девиз с оборота индивидуальной упаковки, и все присутствующие заулыбались. Давайте вернемся к делу, господа, произнес Перовский. Судя по всему, Лев Николаевич просто жертва своего юного возраста, если я правильно понял ваш доклад, Леонтий Васильевич. Именно так, и Сергей Павлович Шипов очень за него ручался. С его слов Лев Николаевич объяснил свой отказ графине тезисом. Береги честь с молоду. Юноша считает такие отношения неприемлемыми и аморальными. По моим наблюдениям, Лев Николаевич не был замечен ни в одной интрижке. Хотя бордель посещает исправно и даже приложил руку к их усовершенствованиям. Отчего же, оживился Чернышов, знатный ловелас в прошлом. Его позиция довольно необычна. Он считает, что лучше пользоваться услугами профессионалок, чем морочить себе голову амурными приключениями, рискуя при этом вляпаться в паршивые истории. Какой рассудительный, покачал головой Меншиков и скосился на многозначительно скалящегося Чернышова. А сколько графиня задолжала ему? Поинтересовался Александр Николаевич. Третьего дня она прислала мне роспись, в которой стояла сумма 52 тысячи серебром, и заплатить их она ему не может из-за необходимости обслуживать все возрастающее количество заказов. Она сама как белка в колесе. К кое-что отложила, но там едва 10 тысяч. Прилично, присвистнул император. Хуже того, папа, в свете стали болтать о том, что вы, папа, заперли Мари будто бы из-за того, что она сделала заказ и не оплатила его, произнес цесаревич. Но и сами платить не желаете за этот разврат и пошлость. Я Мари, ахнул Николай Павлович. Злые языки так болтают. Пожал он плечами. Я тоже слышал, кивнул Орлов. И я, согласился Чернышов. Эта история уже сочными сплетнями обрастает. Император хмуро уставился на сына. Секунд 15 так просидел, буравя его взглядом. Умом особым он не обладал, но прекрасно знал, что именно сынок выступает лидером либералов-западников. Так-то он от них открещивался, но встречи проводил. Посему он готов был об заклад биться, что сынок к этим слухам имел самое непосредственное отношение. Может и не сам их выдумал, но как-то поспособствовал. «Хорошо», — наконец произнес Николай Павлович. «Вечером можешь навестить Марию и сообщить ей, что ее заточение закончено. Но впредь пусть ведет себя приличнее, она должна сама придумать, как выпутаться из этой истории, раз втянула меня в нее». «Понял, отец, я помогу ей, если ты позволишь». «Хорошо, но будьте так любезны, избавьте меня от необходимости краснеть за ваши любовные похождения». «Конечно, я все понял, уверен, что Мари тоже». «Леонтий Васильевич», — продолжил император, — «что там дальше? Вы говорили, что там всплыли какие-то важные сведения, которые вы проверяли». «Государь, начало управляющий третьим отделением». После чего сжато изложил три тезы Толстого. Сначала о вреде употребления наркотиков с алкоголем, дескать, от них снижаются умственные способности, а потом об идеализме Гегеля как крайне разрушительном инструменте для общества. Ну и, наконец, про разведывательные признаки грядущей научно-технической революции, открывающей невероятные возможности. Это было не все, далеко не все, но Леонтий Васильевич прекрасно знал императора и отлично понимал, что можно ему говорить, а что, нет, и своим местом дорожил. Поэтому даже отупляющие последствия употребления алкоголя и наркотиков подавал через затруднения в надлежащем исполнении службы. И Гегель развернул за хвост фатализма, убивающего старательность, и диалектику, которая суть мистическая тарабарщина, позволяющая более изящно заговаривать зубы честным людям и оправдывать за ненадлежащую службу, ну и так далее. А потом он приложил результаты своей проверки этих слов, очень показательным. Когда же он закончил, то все в помещении выглядели весьма мрачно и напряженно, думая о чем-то своем, находясь под немалым впечатлением. «И что же вы предлагаете?» Наконец первым спросил Александр Николаевич. «Да, что вы предлагаете?» Охотно поддержал вопрос император. Провести более глубокую и широкую проверку тезисов и сведений. Времени у нас мало, но оно пока есть. А по самому Толстову, подался вперед Александр Николаевич. Просто внимательно наблюдать. Но он же вольтерьянец, воскликнул Николай Павлович. Никакого почтения. Дубельт на мгновение замер, но мгновенно взял себя в руки, осознав, что император ничего не знает и называет его обычным вольнодумцем. Государь, я много с ним общался и не заметил, что он вольнодумец, а даже если и так, то он ваш вольнодумец, правильный, и прямо сейчас он трудится над тем, чтобы обеспечить вашу армию калийной селитрой высочайшего качества в подходящем количестве. Я посещал опытовые кабинеты и видел выдуманные методы, она работает. При мне сделанную селитру мне запаяли в стекло, и я ее отдал разным знатокам тут, на проверку. Она изумительная, лучше самой наилучшей английской. Уже в будущем году он начнет ее отгружать в казну, а через 3-4 собирается закрыть все казенные потребности. Дурно ли это, а что потом? Хмуро спросил император. Он хотел бы заняться производством оружия для вашей армии, Николай Павлович. Лучшего оружия, самого современного. Да он уже начал. Работы Остроградского опираются на его идеи. Хочет запустить лапу в казну, скривился Николай Павлович. Напротив, он считает, что России надо производить как можно больше самого отличного вооружения, чтобы и вашу армию держать в исключительном могуществе, и торговать этим по всему миру, через что наполнять казну. Повисла пауза, тяжелая, вязкая. Николай Павлович имел очень сильный перекос в образовании и интересах. Его не интересовало ничего кроме военного дела и политики, да и это, лишь поверхностно в силу от природы низкого интеллекта и плохого образования. И сейчас в голове монарха творился полный ужас. С одной стороны, этот молодой проказник его раздражал, категорически. критически. В его понимании приличный граф не стал бы возиться с женскими прокладками ради того, чтобы заработать. Да и выходка с кондомами выглядела чем-то на грани. А уж как его жгло от урона чести его хаем гулящей доченьки, не пересказать. Да, лев напрямую в этом не был виноват, но являлся истоком всех навалившихся бед, из-за чего Николай Павлович был на грани того, чтобы если не на каторгу этого юношу отправить, то уж точно куда-нибудь в почетную ссылку, желательно за пределы державы. С другой стороны, император испытывал полное, искреннее восхищение к новости о выделке селитры, да и мысли о торговле передовым оружием для пущего наполнения казны ему были по сердцу, так что его разрывали удивительные противоречия, аж глаз один стал подергиваться от того, как мысли бегали туда-сюда у него в голове, пытаясь достигнуть хоть какого-то единства.